За 10 лет до этой ночи, которая должна была стать фатальной для его титула, сэр Перси Перси, который еще не был сэром, а просто коротко Перси, был письмоводителем у нотариуса графа Селькирка. В то время Селькирк на склоне своих дней сделал своим доверенным лицом своего старшего егеря. И этот последний, как это и полагается доверенному лицу, каждый вечер записывал в книгу разума все то, что в течение дня поверял ему граф. Незадолго до своей смерти этот человек, Джо Аберкромби, разыскал, тюльпан никогда не узнал, каким образом, Джона Поля Джонса, находившегося в то время на Ямайке и уже немало возвысившегося, и передал ему этот манускрипт, переплетенный в телячью кожу и содержавший тысячи фактов от количества лисиц, убитых во время псовой охоты, до свадьбы Бетси Белкони с Эфраимом Стоуном. Одна фраза, которая неотвязно крутилась в мозгу коммодора, который тогда еще не был коммодором, ясно утверждала, что однажды утром 1773 года граф Селькирк сказал Джо Аберкромби, что рождение Вильяма Поля было его делом. А Вильям Поль было настоящее имя того, кто впоследствии стал Джоном Полем Джонсом. И Селькирк затем добавил, «Если только я когда-нибудь найду этого ублюдка, сделаю что-нибудь для него, ведь я очень любил его мать». Вот здесь-то и появился письмоводитель Перси, который, как мы видели, был только что выброшен в окно решительной Вильгельминой. Верный своему обещанию, лорд Селькирк завещал Вильяму Полю свой замок в Сомерсете и титул барона, которым он располагал в дополнение к другим благам и прерогативам. Письмоводитель Перси составил акт, который был подписан нотариусом Хатчинсоном, уже ничего не соображавшим, глухим и слепым от старости, а затем уничтожил его за крупную сумму на глазах законных наследников старика, испустивших вздох облегчения. Как Джон Поль узнал все это? От самого старшего Селькирка однажды зимним вечером в кабачке Монреаля. Селькирк не знал, с кем он разговаривает. С другой стороны, он был настолько пьян и настолько любил рассказывать всякие небылицы и вздор, что мог очень просто и быстро выдумать любую историю. У Джона Поля Джонса не было никаких других оснований для догадок о своем происхождении, кроме этой единственной фразы, существовавшей в книге разума Джо Аберкромби, если бы старший Селькирк не рассказал, складываясь пополам от смеха, что письмоводитель, уничтожив акт, сохранил самую главную его часть и после этого шантажировал его братьев, сестер и его самого. Несколько фунтов в месяц не были слишком большой тягостью, чтобы затевать из-за этого целое дело, угрозой, что он раскроет существование этой главной части завещания. Естественно, все это могло быть просто выдумкой. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Что-то здесь было неладно, и так или иначе, сэр Перси Перси знал или не знал о существовании тайны, которой могло и не быть, о происхождении Джона Поля Джонса. Мы говорим «тайны», которой могло и не быть, так как понимаем, что Джо Аберкромби, который в то время был уже достаточно стар, мог плохо расслышать лорда Селькирка, растерявшего уже почти все зубы и страшно шамкавшего. Причем последний мог просто сказать вместо «я отец» Вильяма Поля что-нибудь вроде «постели мне возле ямы в поле». Как бы то ни было, тюльпан спрятал ялик среди накрененных корпусов судов, стоявших в порту, было время отлива, и выбрался на набережную Вильсхавена. Цель тюльпана была проста — найти эту знаменитую главную часть завещания. Если же ее не будет, то любым способом доставить сэра Перси Перси на борт корабля. «Мы заставим его заговорить», — сказал Джон Поль Джонс. «И если я ничего не получу, то, по крайней мере, буду все знать». Как и предвидел коммодор, набережная была совершенно пустынна. Если здесь кто-то и был, то увидеть его было невозможно, так как стояла полная темнота. Казалось, если судить по начавшейся и продолжавшейся в отдалении яростной стрельбе и красноватым отблеском на низких облаках, что план коммодора развивается как надо, был слышен бой барабанов, свидетельствующий о том, что английские солдаты маршируют по своему обыкновению на врага, куда их заманила уловка коммодора, выставив вперед штыки и сомкнувшись так плотно, как сардины в банке, чтобы ни одна пуля не могла их миновать.